Глава 24. Кидайте кубики. Сущность стоит передо мной и не шевелится. Я смотрю в ее синие глаза и пытаюсь разгадать тайну. Кто это? Что она хочет мне сказать? Почему остановила? На ум приходит только одна мысль. Неужели это душа Всеволода? Кто ты? Спрашиваю я, чтобы узнать наверняка. Дух поворачивается и глядит на тело, которое лежит в кровати. К нему тянется множество трубок. Ночную тишину разбивает только хлюпанье аппарата искусственной вентиляции легких. «Значит, ты и есть, Всеволод?» Душа возвращает взгляд на меня и продолжает пристально смотреть. «Как такое возможно? Как за 11 лет тело мальчика не изменилось?» Он абсолютно такой же, каким я его видел на фотографии в той газете. Это магия? Зуб даю, что все дело в ней. «Чего ты хочешь от меня?» — спрашиваю я. Все электрические приборы в кабинете начинают мерцать. Довольно жутко. Сомнений нет. Если семья Всеволода тоже была из электроников, значит, это он. Слышу вопль одного из охранников. Он доносится прямо из коридора. У меня еще есть время, пока амбал не очухается окончательно. Но его немного. «Я пришел освободить тебя», — произношу я и достаю из-за спины лист с символом. «Держите его, сука!» — громко орет охранник. Слышу стук каблуков в коридоре. Стоило, по крайней мере, закрыть за собой дверь. Я срываюсь с места, захлопываю деревянную дверь и подпираю ручку стулом. Тут же с той стороны кто-то врезается ладонями в преграду, пытается попасть внутрь, дергая за ручку. Тщетно, я успел. Оборачиваюсь, дух уже стоит над собственным телом и жестом подзывает меня. Подхожу ближе, беру стакан с водой и с ее помощью открываю разрыв. Напитываюсь силой. Снова это прекрасное чувство того, что ты способен сворачивать горы. Встаю рядом с кроватью и кладу свою руку на ладонь Всеволода с тыльной стороны. Голоса из коридора становятся все напористее и громче. Удар в дверь теперь пришелся куда более сильный. Ломают. Вторую свою руку я кладу на неизвестный символ, который отдал мне Авакум Ионович. Вспышка. Дверь ломается, и внутрь залетают несколько санитаров вместе с охраной. Я тут же получаю по затылку, и мое хрупкое детское тело падает. Огромные руки, скорее всего того, в которого я вселялся, хватают меня и поднимают с пола с такой легкостью, словно я обычная марионетка. «Ну все, паскуда!» — орет разъяренный охранник. «Ты у меня ответишь за все свои дела!» «Как он попал сюда?» — восклицает дежурный доктор. «Не знаю!» — огрызает Самбал. «Но этого сосунка ждет трибунал!» Рука, которая вцепилась в мой шиворот, дергает, и я подаюсь вперед. «Отпустите его!» Вдруг слышится хриплый голос. Все присутствующие одновременно со мной поворачивают головы в сторону постели, в которой должен лежать коматозный. И каждый из нас тут же буквально столбенеет. Никто, кроме меня, не ожидал увидеть это. Трубка аппарата ИВЛ продолжает перекачивать воздух, но теперь в тусклом свете лампы светятся глаза 11-летнего аристократа. Вернее, 22-летнего, но выглядящего совсем как школьник. «Господин...» — роняет несколько слогов охранник, держащий меня. Его хватка слабеет. «Отпустите его!» — повторяет Всеволод. «Но отпустите!» Гаркает он сильным голосом и тут же вновь начинает хрипеть. «Я сказал...» И тогда меня освобождают окончательно. Спустя несколько мгновений легкого шока врачи принимаются бегать вокруг аристократа, начинают мерить ему давление, температуру и проводить другие необходимые процедуры. Меня же охранники отводят в свою палату и на всякий случай закрывают там на ключ. Вот так. Не успев толком сообразить, что происходит, я сделал окончательный выбор и навсегда отрезал для себя возможность узнать через одну лояльную ко мне душу, где искать свою сестру. Более того, я почти на 100% уверен, что Владлен больше не появится. Судя по тому, что за завесой у них есть какое-то свое сарафанное радио, то очень скоро он узнает, что один из аристократов покинул их обитель и вернулся в собственное тело. Но этот выбор был самый очевидный. Я не мог поступить по-другому. Зато теперь я член клана Германа и имею некоторую неприкосновенность, а отец Кипятка приобретает нового конкурента в борьбе за власть внутри своего клана. Отныне я самая наименьшая из его проблем, а у меня, в свою очередь, высвобождается просто уйма времени на то, чтобы заработать на новые паспорта себе и своим близким. Нужно этим и заняться на ближайших каникулах. Не передать словами, как моя мать была рада новости о том, что мне удалось избежать участи служивого на казачьей заставе. В отличие от Парфенова. На нем прямо-таки лица не было, когда еще через день я заявился в школу и нагло уселся с ним за одну парту. Как ни в чем не бывало. Как будто это он занял место на моей территории, а не наоборот. «Теперь слушай меня внимательно, Парфенов», — проговорил я, улыбнувшись, Клаус, которая только-только вошла в кабинет и удивленно посмотрела на меня. «Я уверен, что ты уже слышал, что твой отец вот-вот перестанет быть главой клана. И это самая безобидная новость из тех, которые я приготовил для тебя в самом ближайшем будущем. Я хочу, чтобы ты почаще вспоминал тот момент, в который выписывал приговор моей сестре, особенно когда будешь получать эти новости одну за другой. И когда ты вырастешь, то скажешь мне спасибо за то, что я сделал человека из такого говнюка, каким ты рос». Я посмотрел на Кипятка из-под лобья и неприятно поморщился. Затем не сдержался и показал ему средний палец, а в следующее мгновение встал и ушел за свою парту. Я сделал это так, чтобы никто не видел, не стал провоцировать и давать шансов мелкому ублюдку вновь развязать со мной войну. Но не ткнуть его носом в последние новости, которые сегодня распространяют все газеты, о том, что Всеволод Яблонский пришел в себя, я не мог. Ведь это была моя маленькая победа. Не первая, но важная. Конец недели наступил, как это чаще всего бывает, когда у тебя куча дел неожиданно. И сегодня мы сидели в подъезде у Серого и вместе с Жендосом играли в менеджер. «Шесть!» — выкрикнул Жендос, взял свою фишку и переставил ее в необходимое поле. «Извещение!» Он взял карточку и прочитал ее вслух. «Возьмите карточку-сюрприз. Так, вот. Что у нас тут? Сделайте покупку в Нермаге гостиный двор». «Черт, у кого гостиный двор? Это я теперь тебе денег должен?» Серый посмотрел на свои карточки и обрадовался. «Гони бабки!» — весело проговорил он. «Наконец-то везуха!» Настала моя очередь кидать кубики. Я взял их в руку и начал трясти. «Слушайте, пацаны», — сказал я, подув в собственный кулак на удачу. «А что за казачья застава? Никто толком мне объяснить не сможет, а у самого никак руки не доходят хотя бы до библиотеки доехать». «Кидай уже!» — недовольно выкрикнул Жендос. Скорее хотел отыграться. Проигрывать он не любил. Я послушался. 11. Сделал ход. Купил предприятие, передал кубики Серому. «Казачью заставу только в 8 классе проходит, Костян», сказал тот, который теперь делал свой ход. «Но могу рассказать, что знаю». «Давай». «У тебя 2», перебил нас Жендос. «Ха-ха, лошара, теперь моя очередь». «Да подожди ты». Остановил я его порыв и схватил кубики, чтобы пресечь желание Жендоса наверняка. «Давайте поболтаем». «Опять?» Наш недовольный друг встал, перевалился через перила и плюнул вниз. «Чё вам до этой казачьей заставы? У меня там дядька умер. Не родной, но, как и вы, одаренный. Вот все, что знаю». «Кстати, вот и первое расхождение с моей жизнью в истинном мире. Там мы все втроем учились в одной школе, но здесь у Жендоса не было дара. Поэтому среди нас он был самым обычным, несмотря на свое капризное поведение. «Так что это за место?» — спросил я. «Можете вы мне сказать?» Серый взял свои карточки в руки и принялся их перебирать. Кто-то на первом этаже выключил свет, и мы все как один тут же недовольно закричали. Сосед Серого услышал наши вопли и вновь включил его. «Говорят, что на северо-востоке нашей империи есть огромный разрыв», — начал он. «Такой, как эти?» — я указал головой в сторону улицы. «Нет», — перебил Жендос. «Тот, говорят, размером с целый город». Я облизнул сухие губы. «И что? Он также открывается в 9 вечера и закрывается в 12 ночи?» «Нет», — Серый помотал головой. «Он открыт вообще всегда». «Всегда?» — нахмурил брови я. «Ага. И оттуда лезут вовсе не души одаренных, а кто-то гораздо могущественнее, сильнее, ужаснее, и все в таком духе». «Кто?» — раскрыл рот я. «Этого мы не знаем». Серый пожал плечами. «Название какое-то необычное, никак запомнить не могу. Все вроде об этом говорят, но никто толком ничего не знает из наших. Надо у родителей спросить». «Так значит, на эту заставу одаренные уезжают, чтобы континент защищать», — предположил я. «Типа того». Серый почесал свой шрам над бровью. «Люди построили там великую русскую стену. Она защищает наш мир от того разрыва и от тех, кто из него вылезает». «Интересно получается. Великая русская стена. Похоже, в этом мире мы превзошли китайцев, построив кое-что позначительнее их китайской. Да еще и на северо-востоке. Зуб даю, что можно замерзнуть еще за 1000 километров до места назначения. Похоже, что это что-то вроде каторги для одаренных преступников». «Хм. Появилась у меня кое-какая идея. Интересно, возможно ли ее воплотить? Помните, я рассказывал, что кипяток учудил?» После недолгой паузы спросил я. «Ну?» — отозвался Жендос. «Парня ничего не исправит в тех условиях, в которых он сейчас находится. Я думаю, что он был бы полезен на этой казачьей заставе. Как думаете, есть ли способ его туда отправить?» Жендос выпучил глаза, слез с перил и уселся на ступеньку. «Ты серьезно?» «А почему нет?» Я перевел на него взгляд. «Я считаю этого человека преступником. Он убил мою сестру. И если закон ничего не может ему сделать, значит, надо придумать способ, который все-таки заставит его понести наказание». «Ого!» Жендос ответил привычным детским возгласом. «Хотел бы я посмотреть на то, как аристократа отправляют на заставу». «А что в этом такого?» «Аристократы не служат, Костян», — вмешался Серый. «Туда отправляют только бастардов». «Я даже не удивляюсь. Слишком хорошие условия у этих чистокровных». «Должно же быть хоть что-то, за что аристократы могут отправить на казачью заставу». Я посмотрел на Серого, потому что Жендосу такие вопросы задавать было бесполезно. «Наверное. Магия крови и другие запрещенные вещи». Так я и думал. Поймать за руку за занятием чем-то серьезным. Если бы это был не Парфенов, я бы оставил эту затею прямо сейчас. Но пацан падок на такие вещи. Если я не отправлю его исправлять свои грехи, то он натворит еще немало дел. В истинном мире парень в итоге допрыгался. Даже не знаю, вышел ли из тюрьмы. А здесь я еще могу ему помочь. «Хм», — хмыкнул я себе под нос. «А какие такие запрещенные вещи, кроме магии крови, еще есть?» «Ты как с луны свалился, Фунтик», — протянул Жендос. «Убийство, кражи и все остальное». «Значит, нужно возвращаться к первоначальному плану. На убийство и кражу он вряд ли пойдет. У него же есть самая главная слабость. Нужно ей и воспользоваться. Только как? Ждать, когда в следующий раз кипяток применит магию крови, бесполезно», — сказал я свои мысли вслух. «Нужно бы его как-то спровоцировать. Но на убийство он больше не пойдет. Антропов оказался тем еще сыклом и сразу сдаст его. Но магия крови запрещена в любом виде, вы говорите. Что еще с ее помощью можно сделать? Все, что угодно. Протянул руку за кубиками серой. Приворожить, навести болезнь, натравить кого-нибудь. Угу. Пробормотал я себе под нос. Ладно, кидайте. Обрадованный возобновлением игры Жендос перехватил кубики из моей руки, кинул, а как только они остановились, вскрикнул. «8!» Взял свою фишку и принялся ее представлять. «Раз, два, три, четыре, 8! Фабрика имени Володарского. Покупаю. Твой ход, Костян». Я кинул кубики, и ход перешел к Серому. «Слушайте, а чем кипяток увлекается?» Поинтересовался я, не выпуская из головы месть Парфенову. Серый ненадолго перестал трясти кубики в кулаке и задумался. «Да ничем особо. Отличник он. У своего бати кем-то подрабатывает. А, ну, и на футбол ходит». «Точно!» Я щелкнул пальцами и по-дружески стукнул Серому по плечу. «Футбол! Это то, что надо. Он так и ходит на торпедо». «Ага», — ответил Серый, беря очередную карточку, сюрприз. «О, возьмите 200 рублей. Прибыль — это хорошо». «И что ты хочешь сделать?» Ближе ко мне подвинулся Жендос. «Сплетник и заговорщик еще тот. Хлебом не корми». «Хочу просто хорошо играть в футбол», — улыбнулся я. «В одной с ним команде». Жендос разочарованно хмыкнул. Он ожидал какого-то более грандиозного плана. Но чтобы спровоцировать спесивого пятиклассника, более грандиозный план мне не понадобится. Дверь подъезда внизу сильно хлопнула, и оттуда послышались громкие голоса и смех. Еще через полминуты я увидел источники этих звуков. «А ну разойдитесь, мелкие!» усмехнулся брат Серва. Дима, кажется, так его зовут. Он был возраста моей сестры, играл в школьной музыкальной группе. Еще кличка у него какая-то интересная была. Как его? Сейчас вспомню. Глобус. Точно. Из округлой головы. Такая уж особенность. «Опять вместо того, чтобы девчонок кадрить, вы тут свои кулачки разминаете?» Добавил он и сделал соответствующий пошлый жест. «Пошел ты!» Отреагировал Серый, как и подобает младшему брату. Но повиновался и отошел в сторону, как и мы с Жендосом. В квартиру на четвертом этаже тянулась цепочка из подростков, во главе которой шел глобус с синим пакетом Пепси. Всего 7 или 8 человек, надувая огромные пузыри из жвачек и разбрасывая по подъезду пепел от сигарет, скрылись за дверью 67-й квартиры. «У тебя опять предков дома нет?» — спросил Жендос. «Ага», — обиженно заявил Серый. «Из-за этой дурацкой вечеринки снова не смогу уснуть до утра». «А сколько времени?» — встрепенулся я. Серый посмотрел на свои наручные часы Монтана и ответил. «Половина 9-го. Чё, по домам?» Я не ответил. Все не мог отпустить толпу подростков из головы. Нет, не потому, что мне хотелось так же оторваться на полную, как тут говорят, катушку. Просто определенная каста трудоспособных и платежеспособных людей проводит время в квартире. Я уже давненько ломаю голову над очередным бизнесом, который мог бы приносить деньги. Кажется, я нашел то, что искал. «Слушай, Серый, а можно переночевать у тебя дома?» Поинтересовался я ради приличия. Знал, что не откажет. «Серьезно?» — удивился мой друг. «Серьезно?» — вторил ему Жендос. «Серьезно, серьезно. Такую вечеринку грех пропускать». «Эту?» — протянул Жендос. Я кивнул. «Ну, пошли», — ответил Серый. «Мне-то какая разница, если Жендос свое денди притащит?» «Не, пацаны, я пас. Домой лучше пойду». «Ну, приставку-то ты можешь дать?» — обратился я к Жендосу. Он какое-то время помялся. Не потому, что сам планировал вечером играть, или потому, что ему сперва нужно было спросить у родителей. Нет, просто из жадности. Но здравый рассудок все-таки победил. «Ладно, пошлите скорее, а то не успеете вернуться». Серый собрал свой менеджер в коробку, мы совершили рейд до дома Жендоса, и уже через 20 минут стояли на пороге 67-й квартиры. Он вставил ключ в замочную скважину и посмотрел на меня. «Слушай», — немного застенчиво произнес он, — «ты точно решил? Еще не поздно отказаться». «Точно, Серый», — кивнул я. «У нас же каникулы. Высплюсь завтра днем». Ключ в замочной скважине щелкнул, и дверь отворилась.